Глава 39. Капитан Сайер Йонка с трудом отлепил себя от палубы и поднялся на ноги. Машинально вытер ладонью лоб и с удивлением посмотрел на пальцы. Те были в крови. Времени на лишние вопросы не было, поэтому он просто отодрал лоскут от подола форменной рубашки и прижал к ране. «Антилас, ты заплатил много, но, кажется, недостаточно. Кто-нибудь!» — крикнул он в дымный полумрак капитанского мостика. — Что там у нас происходит, лейтенант Карса? Пахло дымом и горелой изоляцией. Из покореженного пульта сыпались белые искры. Смотреть на них было больно, слезились глаза. — Карса мертв, сэр. Монитор взорвался. Корее голову оторвало. Стоило опустить руку, как кровь опять залила глаза. Он стер ее, пытаясь увидеть, с кем говорит. Разглядел только нашивки младшего офицера, кажется, помощник Карсы. «Значит, мы ослепли, Энсин?» «Энсин Иссен, сэр. Нет, сэр, не ослепли». Мальчишка деловито стучал по клавишам. «Лусанки опять получила пинок в борт. Простите, сэр, массированный торпедный удар в левый борт. Теперь она обстреливает транспортники. Нас оставили в покое». «Значит, не так все плохо». Йонка привалился к переборке. Голова кружилась, ноги были точно ватные. Контузия у него, что ли? «Рулевой, маневрировать мы еще можем?» Из глубин мостика откликнулся полный боли голос. «Потеря маневренности! 50%, капитан! Мы способны на разворот, но скорость и средний пилотаж едва ли, сэр! Но вытащить нас отсюда я сумею!» «Канонир, ваш статус!» «Орудие левого борта по большей части в порядке, капитан, но правый борт отстрелялся надолго. Трудно судить о возможности ремонта на месте, сэр. Дефлекторы...» Лысый офицер за соседним пультом, почему он никак не может вспомнить их имена? Почему так назойливо звенит в его несчастной голове? Торопливо просматривал данные на мониторе. «Щиты скоро будут в норме, сэр. У нас уже 70% мощности. Можно уходить, капитан. Щиты выдержат». Сайер Йонка качнул головой и тут же горько раскаялся в этом. Палубу перекосило. Он даже подумал, что им вновь повезло на попадание. Даже удивился, почему не слышно разрывов. Пришлось обеими руками ухватиться за переборку. Влажные ладони, конечно же, соскользнули, но капитан устоял на ногах. «Никуда мы не пойдем. Лейтенант Фелли, разверните нас левым бортом к Лусанке». «Прошу прощения, сэр. Но нам не платили, чтобы мы здесь все умерли. Так давайте сделаем так, чтобы нас не убили». На мостике воцарилась мертвая тишина. Потом стало слышно, как где-то шипит поврежденный трубопровод. А может быть, Йонке это казалось. Голова раскалывалась от боли. Было так больно, что он испугался, что вот-вот потеряет сознание. Все они, оставшиеся в живых, смотрели на него. Перепачканный в крови и копоти, в расстегнутом кителе, с растрепавшимися волосами, едва ли он сейчас представлял собой образец аккуратного и подтянутого офицера. Капитан ждал, что кто-нибудь станет спорить. Его люди не хотели умирать, да и он тоже. Сайер Йонка сделал шаг вперед, пошатнулся, оттолкнул подбежавшего медика. «Все мы знаем», — негромко заговорил он, — «что останься мы с Иссорт, то погибли бы». «А еще мы все знаем, что если бросим ее, она начнет нас выслеживать сразу после того, как прикончит Антилоса. Значит, или мы взорвем Лусанкию здесь и сейчас, или она взорвет нас где-нибудь в другом месте. Речь идет не о деньгах. Речь идет о наших жизнях и нашей свободе». Он ткнул пальцем в обзорный экран. «Там, за бортом, парни в истребителях и транспортных кораблях стреляют сейчас по Лусанкии, спасая нас». «Они мышкара по сравнению с ней. Они могут лишь укусить, но убить ее им не под силу». Его голос окреп. «Это наша работа, и мы ее сделаем, потому что если нам суждено умереть, то пусть это случится не во время побега. Империи больше нет, и мы все это знаем. Так давайте немного поможем тем, кто сменит ее». Ветш видел, как раненая свобода, неуклюже кренясь на правый борт, начала разворачиваться. Йонка собрался уходить. Ветш его не винил. Капитан и так сделал больше, чем от него ждали, и гораздо больше того, о чем его попросили. Антилас пожелал каменнорцу удачи и занялся новой тактикой Лусанки. Один из выстрелов суперразрушителя развалил на два черепка тарелку коррелианского грузовоза. Второй слезнул дефлекторные щиты радианского хулка. Корабль не взорвался, но лишь благодаря удаче, а не мастерству экипажа. Несколько легких Дони с Каэлина-3 и некрополисианские Нао кинулись в рассыпную. «Проныра лидер второму. Время для последнего захода». «Ответ отрицательный, босс. У меня проблемы с колесником». «Иду второй». Его крестокрыл взмыл по широкой дуге, в верхней точке крутанув быструю одиночную бочку. Как раз вовремя, чтобы увидеть удирающую от деистребителя Асер. Колесник сидел на ботинке плотно, и в то самое мгновение, когда Ветш зашел ему в хвост, открыл огонь. Кормовой щит не выдержал, что-то взорвалось в хвостовом отсеке. Асер увела машину вниз, за пределы видимости. «Второй! Асер, отвечай!» Тишина. «Шибер, оценку повреждений Проныры-2, живо!» Дроид засвистал, но Ветш даже не посмотрел на экран. Колесник воспользовался его заминкой, совершил правый разворот и полез в петлю. Антилы сбросил машину в свечу, закончив ее быстрой правой бочкой. Колесник танцевал в зеленой рамке прицела, искушая нажать на гашетку. Сдвоенный выстрел клюнул одну из солнечных батарей, но серьезных повреждений не причинил. А этот парень хорош. Дишка укатилась влево и изобразила помесь петли и спирали. Ветш позволил себе несколько раз выстрелить, а затем, когда Дишка радостно села ему на хвост, увеличил скорость. Имперский пилот тоже наддал и чуть было не поцеловал коррелианина в дюзы, потому что Ветш без предупреждения дал реверс и одновременно взял ручку управления на себя, задирая морду истребителю. Секунду-другую он удерживал ручку в таком положении, потом резко толкнул в обратную сторону, прерывая подъем. Дефлекторное поле зашипело, поглощая разряд. «Спокойно. Шибер не верещит. Вот и нам пока рано». Колесник шмыгнул мимо. Преследователь попытался повторить маневр, но не удержал машину. Ветш мгновенно вздернул нос инкома, плавно нажимая на гашетку. Оба выстрела пришлись в неповрежденную плоскость колесника, отделив ее от фюзеляжа. Десятиугольная панель осталась плавать поблизости, тогда как лишенная солнечной батареи Дишка нырнула к кромке атмосферы. Ветш не стал смотреть, взорвется противник или нет. Он выровнял машину и обнаружил, что любуется на широкое, незащищенное брюхо разрушителя суперкласса. Примерно на 1/8 Лусанкия была ощипана спереди, но пушки стреляли исправно и беспрерывно. Зверь был ранен, но не более. «Говорит Проныра-лидер, кто-нибудь слышит меня? Иду на третий заход, кто-нибудь, подтвердите, что слышите меня?» Молчание, шорох и скрип помех. «Да где же вы все?» Давний кошмар наяву, но сейчас нет времени оплакивать мертвых, а он подождет до окончания миссии. Ветш нацелился на гигантский створ летной палубы, похожий на дыру в брюхе космического кита. «Морду мы тебе уже набили», — с мрачным удовлетворением думал он. «Самое время начать потрошить». Дальше просто. Переключиться на торпеды, подождать красной рамки прицела и подтверждающего вопля Шибера. Потом еще чуть-чуть подождать, когда кнопка транспондера нальется красным огнем, потом нажать на гашетку. И выпустить, наконец, запертый в легких воздух, провожая взглядом уходящие в цель свои торпеды. И еще полдюжины чужих. 4 потратились на то, чтобы уронить центральный дефлекторный щит, зато оставшаяся 4 беспрепятственно ушла внутрь Лусанкии. Летная палуба разрушителя превратилась в огненную преисподнюю. Там что-то рвалось, разлетались обломки. Коррелианин не завидовал тем, кто там оказался. Все, торпед больше нет. Ветш опять перекинул переключатель огня. Жаль, что торпеды закончились, но ничего, он пойдет и найдет для игры цель поменьше. Зазевавшийся колесник, например, подойдет идеально. А если такового не отыщется, что ж, придется опять заняться Лусанкией и взорвать на ней все, что получится. «Да, госпожа директор, я понимаю». Эриси вздрогнула, когда эхо голоса Иссорт затихло в ее ушах. Когда Длорит заметила Эль-Челнок, родилась нелепая надежда, что там Ворру, но издевательский голос Снежной Королевы разбил мечты вдребезги. Эриси переключила комлинг на тактическую частоту своей эскадрильи. «Элита-лидер эскадрильи, у нас новое задание. Мы защищаем челнок Тифониан. Мы будем прикрывать его, пока он не выйдет за границы сражения и не перейдет на скорость света. Шестой лидеру, это значит, что мы останемся здесь. Отставить подобные настроения, шестой. Лусанки пойдет следом за челноком и подберет нас. Понял вас. Элита 12 лидеру, к нам приближаются 4 крестокрыла. Только 4? Глаза Ириси загорелись. «Ошибку ты допустил, Антилас, и горько сейчас в ней раскаешься. Надеюсь, ты в одном из этих гробов. Сохраняйте порядок. Эти пилоты хороши, но мы лучше. Не теряйте голов, тогда и жизнь не потеряйте». Капитан Дриссо торжествующе расхохотался. «Это ж сколько торпед по нему выпустили! Более 150, если верить компьютеру, а Лусанки потеряла всего лишь 35% боеспособности». Да, маневрировать стало труднее, и щиты грозили схлопнуться в любую секунду, но Лусанкия по-прежнему превосходила противника огневой мощью. Мелочь, путавшаяся под ногами, раздражала, но с ними Дриссо справится, а у фрахтовиков шансы на выживание не больше, чем у Таунтауна на Татуине. «Капитан, сэр!» Это лейтенант Вороин отвлек Дриссо от радостных мыслей. «Капитан, свобода вновь вступила в бой!» «Ну и что?» «Она стреляет в нас!» И, словно в доказательство, палуба под ногами вздрогнула. Легкие истребители могли трудиться над броней Лусанки сколько угодно, но у свободы, пусть и покалеченной, хватило бы мощи пробить и дефлекторы, и обшивку суперкрейсера. «Так пусть Йонка получит все, на что напрашивается!» — отмахнулся Дриссо. «Канониры!» Орудия правого борта дали залп. Турболазеры безжалостно распороли броню разрушителя-перебежчика. Голубоватые волны ионных зарядов заставили все системы заглохнуть. Выстрелы рвали корабль на части. Но сэр Йонка все же успел. Он не зря утверждал, что его артиллеристы лучшие, что есть у Иссорт, а может быть, даже во всем флоте осколков Империи. Прежде чем зависнуть в пространстве обугленным трупом, свобода выстрелила из всех орудий. Ее турболазеры продолбили верхние щиты. Лусанки задрожала. Йонка не стал разбрасываться. Он сконцентрировал огонь на одном участке брони. «Повреждение!» Первым до работающего пульта добрался Вороин. «Нижние щиты не действуют! Верхние щиты не действуют! Кормовые щиты не действуют! Щиты правого борта не действуют!» Лейтенант растерянно оглянулся и уж совсем не по уставному добавил. «И левого борта тоже». Дриссо ощерился. Этот холеный красавчик с Каминора знал, куда стрелять. Судя по всему, Йонка разнес генераторы дефлекторного поля Лусанки в космическую пыль. «Хочешь сказать, что у меня остались только носовые щиты?» Очередной взрыв сотряс корабль. «Больше нет, сэр». «Капитан!» — крикнул связист. «У меня срочная депеша от Иссорт. Она приказывает нам уходить. Мы должны следовать за челноком». «Что? Ты с ума сошел?» «Я всего лишь передал приказ, сэр», — обиделся связист. «Госпожа Иссорт приказывает нам уходить, пока мы не погибли». «Погибли?» От хохота Дриссо на мостике воцарилась мертвая тишина. «Ха-ха! Погибли? Мы побеждаем! Свобода мертва! Фрахтовики взрываются один за другим! На очереди Алдеранец! А мы выдержали все, что противник смог нам предложить! Ха-ха! Мы победим! Иссорт может бежать, если хочет, но Лусанки останется здесь!» «Если Иссорт вздумалась бросить Тайферу, я займу ее место и пожну то, что посеяла Снежная Королева!» Экипаж смотрел на него, разинув рты, а потом вдруг единодушно и радостно заорал. Первым был лейтенант Вороин, потом сидящий за соседним терминалом оператор, затем все остальные. Дриссо приосанился, но Вороин смотрел мимо него, на большой обзорный экран. Капитан был вынужден оглянуться. Левее и ниже Лусанки висел еще один разрушитель. Дриссо восторженно хлопнул в ладоши. «Лейтенант, передайте на злобу приказ выпускать истребители. Теперь ничто не стоит между нами и абсолютной победой».